Выхожу один я. Надо мною ни звезды, ни звука, ничего. Я придавлен этой тишиною, пустотою неба своего. И стою не сытый и не пьяный, не подвластный, не познавший власть. У судьбы две язвы, три изъяна. Слава Богу, жизнь не удалась.